«Отпусти меня!» — снова закричала она. Видимо, ей надоело ее безвыходное положение. «Зачем? В смысле?» — охренела она. «Отпусти немедленно, или я расскажу маме. А дальше что? Она тебя побьет. Значит, сама ты никак не справишься?» Девочка запнулась, еще сильнее покраснела и заорала. «Нет, я сама тебя прибью, только освобожусь, и тебе конец. Значит, мне никак нельзя тебя отпускать», — подытожил я, продолжая идти. Неожиданно незнакомка замерла и, влекомая мной, упала на землю. Я тут же остановился и, не отпуская ее ноги, посмотрел той в лицо. Странная ситуация. Крикливая девчонка внезапно умолкла и спрятала за челкой лицо. Плачет, неудивительно, все же она еще ребенок. Да и что я делаю? С кем связался и что ожидал? Отпустил ее ногу, которую она тут же поджала под себя, оказавшись в беззащитном положении. «Как твое имя?» — тихо спросила она, не поднимая головы. «Наруто. Джун». Она подняла свое румяное лицо и взглянула на меня мокрыми от слез глазами. «Учиха Джун», — помолчала и, добавив угрозы в голосе, продолжила. «Однажды я заставлю тебя пожалеть, что поднял на меня руку». В госпитале меня принял седоволосый мужчина в тонких очках, который без особого интереса прошелся светящейся зеленым цветом рукой по моему телу и стал что-то писать в толстой папке. Я ждал, пока он закончит свое дело, в удобном кресле возле входа в процедурный кабинет. Хотелось как можно скорее свалить отсюда. Здесь пахло лекарствами, а я не люблю этот запах. Слишком много неприятных воспоминаний. «Что ж, молодой человек», — оторвавшись от писанины, произнес врач, — «не вижу никаких препятствий, чтобы вы могли стать шиноби. Через 2 дня можете приходить в академию. Знаете, где она находится?» «Вот и славно, больше вас не задерживаю». Снаружи уже светило полуденное солнце, народ как-то рассосался и отмечался в поле моей видимости в качестве редких экземпляров. Было жарко. Побрел домой тем же маршрутом, которым шел сюда, да не просто так, а чтобы заглянуть кое-куда. «Желаете войти в призрачный барьер?» «Да нет, опять потухшие краски, вокруг все окрасилось серым. Неудобное и неприятное место этот призрачный барьер. С виду он представлял собой отражение реального мира, но отличался тем, что был статичен, за исключением его жильцов. На этот раз мобы не заставили себя долго ждать. Они представляли собой зомби от 10 до 12 уровня и неспешной походкой выходили из-за здания госпиталя, направляясь в мою сторону. Недолго думая, стал раскидывать ловушки, перекрывая пути доступа к моей позиции. Главная моя тактика в этот раз, как и в прошлый, сплошное минирование по принципу: сколько успею, а после отступления. Зомби еле двигались, потому, как только я исчерпал свою чакру, все же решил попробовать атаковать одного из них. Как раз был примечательный индивид, оторвавшийся от основной группы. Разогнавшись, я подпрыгнул и с ноги пробил тому в голову. Зомби отреагировал как полагает ходячему мертвецу, никак. Рухнул там, где стоял, а после стал снова медленно подниматься. Я конкретно так струхнул, потому как видел его пустую полоску жизни и не понимал, как моб может все еще сопротивляться. Правда, зомбак как поднялся, тут же рухнул и больше не подавал признаков жизни. Глюкануло что ли систему, или такой триллер тут в порядке вещей? От греха подальше решил больше не лезть в рукопашную до того момента, пока моих очков жизни будет хотя бы в районе 1000. Перед тем, как выйти из барьера, раскидал ловушек на всю восстановившуюся чакру и отправился домой. Правда, и на этот раз просто так вернуться не получилось. У меня все еще была причина для беспокойства в виде отсутствия постоянного источника пищи. Рассчитывать на кабанчиков из барьера можно, но это экстремальный вид трапезы, а хотелось чего-то более привычного. Я был даже согласен на канонный рамен. Суп-лапша со свининой и вареным яйцом – очень сытное блюдо. По этой простой причине свободное время я тратил на поиск подходящего места. Во мне до сих пор была надежда наткнуться на Ичираку. В одном из переулков возле торговой улицы и парков с играющей на них ребятней заметил странную активность в переулке. Ничуть не сомневаясь в том, что там сейчас происходит, на полном ходу побежал на звуки борьбы. Причина моего геройства проста и неказиста. Очень может быть, что там сейчас Хината, а помогать ей в такой ситуации было бы очень канонично, да и в будущем я видел возможность взять ее себе жены. Хината – образец идеальной женщины для дома и быта. Тихая и спокойная, готовая всегда поддержать и активно помочь. Она стала бы незаменимой опорой для меня в этой холодной деревне. Интуиция меня не подвела, и в переулке, действительно, Были три хулигана и одна испуганная девочка с серебряными глазами. Что-то не везет принцессе с прогулками по Канахе. То вражеский шиноби похитит, то ребятня задирается. На традиционные разговоры время тратить не стал. Лучше сначала ударить, а потом объяснить, что издеваться над слабым можно, только если сам готов принять издевательство. Бил не сильно, помня свои показатели силы, но все равно хулиганам хватило, поразлетались, как кегли, после удачного страйка. «Уах, ты кто такой?» – завопил, лежа на пыльной земле, самый здоровый из троицы, причем активно потирая при этом пятую точку, куда пришелся мой пинок. «Наруто», – сообщил им, – «видимо, мое индифферентное лицо ему чем-то не понравилось», и пацан набычился. «Наруто, да что ты несешь? Почему напал на нас со спины, трус? Могу напасть спереди, пожал я плечами, тебе станет легче». Хулиган как-то разом скис, видимо, картина кряхтящих рядом с ним на земле подельников подсказывала не углублять конфликт. «Я тебе еще это припомню, ожидаемо, пообещали мне», а после ребята поковыляли на свет оживленной улицы. «Ты как, Хината?» – спросил у девочки, что продолжала молчать, потупившись в землю взглядом. «Эн Наруто-кун». Она сложила пальчики на уровне груди и покраснела. «Спасибо, тебя проводить?» Она кивнула. «В принципе, все, что было мной сделано, я считал достаточным, за исключением доставки ее бренного тельца в безопасное место. Потому прогулка по Канахе стала обязательной. Свистели что-то свое птички, жужжали букашки, ползали по земле муравьи, да прыгали кузнечики. Вроде развитое поселение с огромным количеством людей на квадратный метр, а все равно, деревня деревней. Но оно и к лучшему. Экология сохранена, только вот люди подкачали. Все какие-то злые, правда, лишь в те моменты, когда я им на пути попадаюсь. С чего бы это? Хината на такие мелочи не обращала внимания, только краснела все сильнее и сильнее. На вопросы, куда идти, девочка отвечала чаще всего кивками в нужную сторону. Когда мы уже добрались до ворот в ее квартал, юная представительница клана Хьюга еле держалась на ногах. «Хината сама!» – завопил охранник, опознав ее. «Отпусти немедленно, отродье! Это уже мне!» Я отпустил ее руку и попрощался. В спину мне глядели полным ненависти взглядом, но хоть догонять и пинаться не стали, и то, хлеб. Девочка, поняв, что меня рядом нет, вскинула голову и хотела что-то сказать, но я уже ушел, потому промолчала. А после ее уже увели внутрь клановых владений. В принципе, второй встречи с принцессой клана Хьюга я доволен. Удалось ей помочь и выиграть у нее очков симпатии. Кстати о них, что-то совсем забылся и не смотрел влоги, а ведь стоило узнать, как ко мне относится та же Хината. Раскрыл интерфейс и схватился за подбородок. Репутация. Хьюга Хината. 704. Привязанность. Мда. А думал, что уже любовь или еще круче. Но так даже реалистичнее, на мой взгляд. Было бы очень странно, если бы у юного сердца внезапно возникло на ровном месте что-то более серьезное. До вечера еще был целый день, потому нужно было придумать, чем заняться. Хотя зачем думать, есть же хочется, вот поиском еды следует заняться. Так уже вышло, что регулярным источником пропитания для меня стали мобы, тот, запеченный на углях кабанчик, до сих пор вспоминался с томным урчанием желудка. Решено, идем в лес. Правда, путь мой лежал через центральные кварталы деревни, все же от здания резиденции Хокаге шел, потому вдоволь насмотрелся на лица с ненавидящими выражениями. А вообще забавно наблюдать, как ты идешь, а люди вокруг начинают смолкать. Потом, правда, начинают говорить гадости, но это уже мелочи. До леса, кстати, так и не дошел. Попался призрачный барьер 10 уровня. Чего тут думать, тут делать нужно, тем более, что был шанс найти там чего-нибудь съедобного, ведь вход в барьер оказался уже на окраине деревни, еще немного и был бы лес. Вокруг были одноэтажные дома, стоявшие в удалении друг от друга, рядом, возделанные поля. Вдохнул воздуха и мысленно нажал на кнопку входа. Мир тут же окрасился в серое, став бледным и невзрачным, что даже на меня тоску мог навести. Осмотрелся и понял, что противника, как обычно, пока нет. Есть возможность подготовиться, как я уже делал много раз. Пока разбрасывал по земле символы ловушек, тратя чакру, запнулся о кочан капусты. Остановился, задумался, почесал подбородок, затылок, живот и наконец поднял палец вверх. Пришедшая в голову мысль будоражила. Нужно проверить, исчезнут ли овощи с грядки в реальности, если взять их тут. Собственно, занялся собирательством, увлекшись и не заметив появления противника. Только когда за моей спиной раздалось рычание, сначала грозное, потом жалостливое, обернулся с капустой в руках и с глупым выражением на лице. Волк седьмого уровня увяз в установленной ранее ловушке, а за ним бежали еще трое. Бросил на землю качан и побежал прочь, кидая за спину ловушки в соответствии с откатом навыка. Я все бежал, а волков меньше не становилось, все время появлялись новые, и это стало напрягать. Решив изменить свое положение, запрыгнул на крышу ближайшего дома и устало плюхнулся за задницу, свесив ноги вниз. Выжившие волки разочарованно завыли внизу, видя, что не могут меня достать, а я подсчитывал тех, которые попали в ловушки. 34. Залез в интерфейс и отметил, что поднял еще 2, хотя нет, уже 3. Нет, уровни стали как-то неестественно прибавляться. Получен уровень, уже 15-й, и этот процесс не прекращается. Не понимая, что происходит, взволнованно вскочил на ноги и стал судорожно всматриваться в поле с раскиданными по нему ловушками, пытаясь найти там причину прироста опыта. Но, кроме моих недавних оппонентов, никого не было. Все решилось, когда мне пришло сообщение, что навык ловушки прокачался на еще один уровень, и мне был предложен следующий путь развития. Капкан чакры. Увеличить активную площадь, возможность хранить лут. Занятно, выходит, что ловушки, разбросанные по другим барьерам, также сейчас срабатывают. А почему раньше не работали? Или они срабатывают, когда я нахожусь в одном из призрачных барьеров, а, может, информация по срабатываниям доходит, только когда я в барьере? Вопросы, вопросы, и ни одного вменяемого ответа. Как бы там ни было, уже 19 уровень и 55 очков нераспределенных характеристик. И все это дело продолжает расти. Видимо, действительно, набегает сейчас все за то, что происходило в эти 2 дня. Кстати, стало меньше прилетать очков характеристик. Если первые уровни капало по 10, то теперь по 5 за уровень. Если так и дальше пойдет, халявы почти не будет. Внизу грозно зарычали мобы и попытались в прыжке достать меня. Однако, ожидаемо, у них ничего не вышло. Я высоко залез. Чтобы мобам скучно не было, скинул им несколько ловушек, а потом мне подумалось, что неплохо было бы кидаться не только скиллами, но и, к примеру, взрывными печатями или техниками. Вот только нету у меня ни хрена, что неудивительно, учитывая мой статус даже не учащегося академии, а просто пацана с улицы. Откуда у меня быть техником шиноби? Вот если бы с мобов что-нибудь выпало. Хотелось опечалиться, но дзин подрос и пришлось снова залезть в интерфейс и думать, как распределять дар небес в виде 60 очков характеристик. Да-да, еще один уровень прилетел. Открыл окно характеристик и призадумался. Имя. Узумаки Наруто. Истинное имя. Скрыто. Системный псевдоним. Неопределен. Пол. Мужской. Уровень. 20. Характеристики. Сила. 32. Выносливость. 4 плюс 15. Джинчурики. Плюс 9. Кровь Узумаки. Итог. 28. Скорость. 30. Тело. Средние силы, выносливости, скорости. Итог. 30. Разум. 26. Плюс 25. Перерожденец. Чакра. Квадрат среднего тела и разума. Итог. 552. Контроль. Средние тела и разума. Итог. 28. Здоровье. Квадрат тела плюс 100. Кровь Узумаки. Итог. 541. Нераспределенных очков характеристик. 60. Навыки. Дзин 16 уровень. Пассивный. Ловушка 2 уровень. Доступно улучшение. Капкан чакры. Тело игрока. Пассивный. Разум игрока. Пассивный. Система характеристик персонажа устроена хитро. Так, что, если я хочу быть сильным шиноби, мне нужно развиваться равномерно, тратя очки сразу по всем характеристикам. Хитро, очень хитро. Сперва восстановил справедливость и увеличил до 30 скорость. Свернул интерфейс и махнул рукой. Рука смазалась в пространстве и появилась, когда остановил движение. Круто. Следом добавил 20-ку в разум, остальное – в выносливость. Из того выбора, что дала система для развития ловушки, я был больше склонен к хранению лута, просто из-за одного земноводного, в простонародье именуемого жабой. Конечно, я понимал нереалистичность перспективы гоняться по всем барьерам сутки напролет и собирать все, что падает с мобов, но ничего с собой поделать не мог. Таким образом, обзавелся навыком капкан чакры с уклоном на хранение лута. Кстати, нужно будет попробовать его в деле, Может, активация отличается. Свернул интерфейс и смазанной тенью спрыгнул на землю, позади разъяренных волков. Думал, что будут проблемы с адаптацией к новым качествам собственного тела, но вышло иначе. Быстрые удары отправили противников в небытие, однако их смерть принесла мне заметно меньше опыта. Начало появляться понимание необходимости искать куда более высокие по уровням барьеры. Как раз нашлась причина пошляться по улицам горячо любимой Канахи. Взглянул на цветное после барьера небо и на плывущие, а не застывшие на месте облачка. Судя по положению солнца, выходило, что до конца дня еще полно времени. Не перестаю себе удивляться, ведь несколько раз уже был в бою не на жизнь, а на смерть, но веду себя, будто в магазин за хлебушком сходил. Из рациональных объяснений такому состоянию, только дары системы. Да и дары ли это? Чем дольше живу тут, тем больше начинаю потихоньку сходить с ума. Без эмоций неожиданно фигово, будто нет части тебя, причем самой важной части. Поплелся по мало оживленной улочке в направлении жилых кварталов, туда, где находился мой дом. Только когда уже открывал дверь в квартирку, вспомнил, что хотел убедиться в том, что сорванная капуста и прочие овощи в призрачном барьере в реальности остались на месте. Возвращаться было лень, но я все же переступил через «не могу». Ворованное даже у таких местных жителей, в горло бы не полезло. Не так меня воспитывали. А переступать через свое прошлое было не то чтобы страшно, система не давала возможности испугаться, а просто противно. Из-за таких вывертов сознания иногда возникало туманное чувство, что я растворяюсь в этой реальности, превращаясь в статиста или игрового персонажа. Передернул плечами из-за нахлынувшего чувства безнадеги, которое, впрочем, тут же исчезло, оставив после себя пустоту. Обратный путь до окраины деревни решил проложить через кварталы кланов. Совмещу, так сказать, приятное с полезным, загляну в расположенные там призрачные барьеры. Правда, пока шел рядом с кварталом Учиха, их ни с кем спутать никак не мог, стал сильно сомневаться в необходимости соваться в барьер с 30 уровнем. Ловушек хоть и должно хватить на мобов там, но, увы, впритык. А главная проблема состояла в том, что за противники будут меня там ждать. Это было решительно неясно. Все же решил не рисковать и пошел дальше, к кобурами. Вот там повезло набрести на барьеры 25 и 15 уровня. В первом были жуки-носороги размером с человека, во втором – гигантские осы. Его я покинул почти сразу, поняв, что мои ловушки там абсолютно бесполезны. Выбрался из первого барьера уже на 21 уровне. Подобный прогресс слегка воодушевил, и я перешел на бег, поднимая за собой клубы пыли, в надежде найти еще барьеров. Расставлять ловушки – это не с монстрами в рукопашную биться. Рутина, но полезная. От обурами добежал до хатыки, но там был всего один домик, втиснутый в ряды других полностью жилого квартала. Если бы не клановый камон на двери, то и не догадался, что тут кто-то из клана живет. Самого Какаши не заметил. Окна были закрыты занавесками, свет выключен, да и чего ему гореть, только начало вечера, солнце еще высоко. Рядом нашел три барьера около 20 уровня и посетил их все. Народ знатно пугался, когда я неожиданно для них выходил из барьеров рядом с ними. Кабинет Хокаге. Хокаге сама, перед столом лидера деревни в коленопреклоненной позе замерши Наби в маске. Сарутоби отложил бумагу с докладом разведки и обратил внимательный взгляд на подчиненного. «Слушаю тебя, енот-кун. Джинчурики проявляют необычную активность». Бровь Хирузина дернулась вверх. Подобные доклады нельзя было назвать его любимыми. Все, что необычно, чаще всего опасно. Такова реальность мира шиноби. Продолжай. Да, Джинчурики демонстрирует способность быстро перемещаться в пространстве. Кто его учил? Встревоженно задал вопрос Хокаге. Невмешательство в жизнь оружия деревни было главной договоренностью между кланами, и если кто-то проявит рвение нарушить баланс, то может начаться бойня. Ниндзя не обладают той выдержкой, какой владеют старцы или же опытные политики. Каждый думает, что его обманом пытаются обойти, чтобы убить или ограбить. Наше наблюдение не выявило подозрительных контактов. Плохо. Сарутоби откинулся на спинку кресла и стал отбивать незамысловатый ритм пальцами по столу, одновременно думая, как решить эту непростую ситуацию. Не показать другим кланам вмешательство в жизнь Джинчурики и одновременно выяснить, кто такой ловкий, что учит Наруто за его спиной. Значит так, наконец определился он, наблюдение за Джинчурики усилить. Найдите мне этих ловкачей. Пусть пока так, а там, если ничего не выйдет, можно будет придумать, что действеннее. Выбранная стратегия или перспектива серьезного разговора с самим Наруто. Глава 3. Наруто, перерожденец. До начала сумерек успел заглянуть еще в 10 барьеров и отработал по уже привычной схеме. Разбрасывал, пока хватало чакры, ловушки, потом бегал от мобов, а потом снова разбрасывал ловушки. Когда, наконец, добрался до фермерских угодий, солнце уже коснулось гигантских внешних стен деревни. Беглый осмотр огорода, на котором я воевал с волками, одновременно и успокоил, и озадачил. Дело в том, что я доподлинно не помнил, какие кочаны капусты брал, а сейчас на грядках трудился старичок в соломенной шляпе, которому помогал мальчишка лет 5. Фермеры собирали урожай. Если внимательно присмотреться, то, вроде, в том углу я сорвал капусту, но она там есть, значит, в барьере можно смело все брать. С другой стороны, остальная часть огорода уже убрана, и непонятно, как там было с овощами. Покрутился рядом, да и подошел к огородникам спросить, как урожай и все ли было нормально. «Изыди, демон!» — в ужасе завопил старик, как только понял, кто перед ним. «Не губи урожай, вот и понимай, как хочешь, то ли что-то случилось, то ли пока все хорошо, но мне, во избежание проблем, следует держаться от их угодий подальше. Как же сложно, а вопрос, вроде бы, простой был. На протяжении пути к себе домой по сумеречным улицам Канахи, на которых активно начинала развертываться вечерняя разгульная жизнь, я пребывал в размышлениях, как быть с трофейными овощами. Все же есть большой шанс, что собранное в призрачном барьере не влияет на реальность, потому можно было смело есть добытое, да и урчание в животе намекало, что этот вариант самый правильный. По крайней мере, в данный момент, решив для себя этот вопрос, дальше шел, куда как легче. На пороге дома снова оказался неизвестный человек. Ну, как, неизвестный. Лицо у него было простое, глаза, карие, волосы были собраны в высокий короткий хвост, да горизонтальный шрам пересекал поперек нос. Это был Ирука. Наруто-кун, заметил он меня и оторвал свою задницу от перил лестничного пролета. Ты меня не знаешь, но в дальнейшем мы будем много общаться. Я Умина Ирука, учитель в Академии Шиноби, в которую ты поступил. Вечер добрый. Я добрался до своей двери и открыл ее. Зайдете? Мужик помялся, потом почесал затылок, но все же родил. Только ненадолго. Проводил позднего гостя на кухоньку и предложил ему единственный стул. Ирука снова помялся, но на предложенный стул сел. Дальше я поставил кастрюльку с водой на плиту и повернулся к Шиноби, своим видом выражая готовность слушать. Так вот, Академия. Умина не знал, как построить разговор. Возможно, виновата моя реакция на его слова, а может что-то еще. Я не психоаналитик, но будущий учитель явно чувствовал себя не в своей тарелке. Я хотел тебя предупредить, чтобы ты не опаздывал. Завтра утром будет вступительная церемония, нас почтит своим присутствием Хокаге. Он очень важный человек, и будет верхом невоспитанности опоздать на такую встречу. Вода вскипела. Я перелил кипяток в банку из-под чего-то, и полученное угощение поставил перед опешившим мужиком. Угощайтесь. Чем могу, так сказать. Умина посмотрел на кипяток в банке, потом на мой потрепанный вид. Резко отвернулся, но я заметил, как его лицо скривилось в непонятной гримасе. И как ты обычно питаешься? Продолжая смотреть куда угодно, кроме меня, спросил он. «Как придется», — честно ответил. Умина промолчал, наверное, с минуту, потом поднялся на ноги и преувеличенно бодрым голосом предложил сходить в одно злачное место, где очень вкусно готовит рамен. «Неужели, наконец-то, я узнаю, где находится Ичираку?» На своевременное предложение солидно кивнул и отправился вместе с незваным гостем бродить по вечерним улицам Канахи. «Это наверняка просто рок. Мы опять попали не в Ичираку. Небольшое кафе или кабак, так с виду не поймешь, ни разу не походил на легендарное место питания целого поколения героев Канахи. Было людно, шумно, но нам нашли уголок со столиком, который был расположен рядом с окном, открывающим вид на покрытую огнями фонарей деревню. Пока я набивал желудок, Ирука думал о чем-то своем. Видимо, у мужика было полно жизненных проблем, которые не оставляли его, даже когда работа заканчивалась, из-за чего он и грузился так. Но ничем ему помочь я не могу, да даже если бы мог, то, определенно, не знал бы как. Короче, я не парился и ел. Нужно будет запомнить это место, раз тут меня смогли покормить и не изойти ядом. На прощание Умина стребовал с меня обещание не опаздывать, и я отправился, довольный сытным ужином, домой спать. Утром поднялся ни свет ни заря, чтобы привести свой вид к неким нормам приличия. За время моих прогулок по барьерам майка и шорты сильно потрепались и обзавелись десятком дыр различного размера и формы, да еще и измазались во всем, что только можно было представить. Мда, видок у меня был, мягко говоря, как у какого-то бомжа. Сгорая от редкого сорта стыда, замешанного вкупе с безысходностью, выбежал из квартирки и направился в местный торговый квартал. Но опять облом. Сначала было слишком рано, и большая часть лавок оказалась закрыта, а потом меня просто посылали, в лучшем случае, на три буквы. Из хорошего, наконец-то, Дзин вырос в уровне. Давненько он не опался. От безысходности полез в барьер и чуть не утонул в лавине логов и сообщений. Сверху упала наковальня из десятка уровней и телега нераспределенных характеристик. Однако отложил вопрос с настройками собственного тела до момента, пока не закрою проблему внешнего вида. Влекомый видениями несметных богатств, первым делом ринулся проверять сработавшие ловушки, но мой благородный порыв экспроприации халявы быстро разбился о скалы действительности. В ловушках было все, что угодно, кроме одежды или тех самых ожидаемых несметных богатств. Требуха, клыки, усы, хвосты, шерсть, слюна, кровь, какахи. Просто мечта Зельевара, но это не ко мне. Правда, были и заслуживающие внимания предметы. 5 свитков хранения, десяток кунаев, 2,5 десятка сюрикенов, пачка взрыв тегов, 3 свитка с техниками Д-ранга, ну и вишенка на торте, перчатки из кожи моллюска-убийцы. С кого это добро упало, так вспомнить и не смог. Зато выглядели беспальцевые перчатки понтово, черные и с переливающейся на солнце кожи. Правда, из-за последнего качества для шиноби они, бесполезный хлам, оставил на потом, может, кому подарю. Выбрался из барьера в спальном квартале и, повесив нос, побрел в сторону академии. Весь оборванный и грязный, даже вымыться теперь не успевал, все надеялся добыть новые одежды, а теперь придется краснеть перед другими. Мрак. Был, конечно, вариант пропустить первый день, но я все-таки пообещал и руки прийти вовремя. А этот мужик накормил меня вкусным рамином. Я привык отвечать добром на добро, потому, как бы стыдно ни было, пойду в храм местных знаний. Академия располагалась буквально под боком башни Хокаге, потому пришлось тащиться к политическому центру деревни. Сама территория здания была огорожена и включала в себя несколько полигонов, полос препятствий, рассчитанных на юный возраст учеников, и знаменитые качели напротив парадного входа. Мило тут, что сказать, отдает деревенским стилем. На пятачке возле собранной трибуны, под окнами академии, уже начинала собираться толпа из первогодок и других студиозусов. Дети, их родители, все шумят, переговариваясь. Малышня все-таки пытается вести себя степенно, но хватает им такого настроя только до первой потери внимания со стороны родителей. Если смотреть со стороны, то типичный детский сад – выпускная группа. Монументальными глыбами спокойствия выделяются, разве что, две группы людей в классических японских одеждах. Если смотреть по кимонам на их кимоно, можно было понять, что это Учиха и Хьюга. Впрочем, ожидаемо. Помялся на входе, не зная, куда кинуть свои кости, и покосился на те самые качели. Кажется, начинаю понимать, почему канонный Наруто предпочитал проводить время ожидания именно на них, а не в эпицентре буйства радости жизни, исходящего от местных. Умастил свою задницу на холодной деревяшке сиденья качелей и оттолкнулся, запуская убаюкивающий маятник. Несмазанный механизм заскрипел в сочленениях. Подождать нужно не так уж много, да и я занят делом, рассматривая, что там у меня с характеристиками. 6,5 десятков нераспределенных требовали их размазать по качествам моего тела. Учитывая хитрую подоплеку подсчета некоторых базовых характеристик, был вынужден соблюдать баланс. После распределения результат был таков: имя Узумаки Наруто, истинное имя скрыто, системный псевдоним неопределен, пол мужской, уровень 31, характеристики сила 57, выносливость 51, 15, джинчурики, плюс 9, кровь Узумаки, итог, 75, скорость, 50, тело, средние силы, выносливости, скорости, итог, 52, разум, 56, плюс 25, перерожденец, чакра, квадрат среднего тела и разума 2916, итог, 2916, контроль, средние тела и разума, итог, 54, здоровье, квадрат тела плюс 100, кровь Узумаки, итог, 2704, нераспределенных очков характеристик, 0, навыки, Дзин 17 уровень, пассивный. Ловушка 2 уровень, доступно улучшение, капкан чакры. Тело игрока, пассивный. Разум игрока, пассивный. Как-то так, если брать во внимание, что физический урон рассчитывается как квадрат силы, то становилось плохо. Одновременно с увеличением в уровне дзена, пришло понимание, почему крутые шиноби предпочитали рукопашный бой или использовали уникальные техники, базового урона у них больше. Исключениями в использовании оружия могут быть только уникальные образцы искусства местных артефакторов, типа кровавых мечей тумана, или как их там, и тому подобное добро. И все-таки нужно себя придерживать, а то ненароком могу кому-нибудь сделать очень больно. Более 3000 физ, урона на выходе тому свидетельство. Задумавшись над этой проблемой, решил проверить свои способности и поднял с пыльной земли камушек. Типичный такой образец кремния. Твердый и шершавый на ощупь. Слегка надавил на него подушечками указательного и большого пальцев. Полет нормальный, в смысле, камень целый. Приложил больше усилий и почувствовал естественное сопротивление материи. Дальше только усиливал нажим до тех пор, пока не раскрошил камушек, и он не разлетелся мелкими песчинками по земле. В принципе, что можно сказать? Полундра отменяется, не так уж и легко выдавить из себя большие показатели силы, так что можно не настолько опасаться навредить. От размышлений отвлекло оживление возле трибуны. Ага, в парадные ворота вошел старикан в красной шляпе, которого сопровождала четверка воинов в масках и песочного цвета плащах. Херузин сдержанно кивал на приветствие и неспешно шел сквозь всю толпу, как раскаленный до атомарного деления нож через растаявшее масло. Народ старика очень уважал. А, может, уважали не его, а силу. В этот вариант я верил куда охотнее, быт ниндзя к тому располагал. Хокаге пустил речь про волю огня и важность преемственности поколений, что времена непростые, и нужно прилагать больше усилий ради процветания деревни. Вроде нормальная речь, слова правильные, но вот момент с непростыми временами немного напряг. Я не особенно понял, о чем была речь, но никто вопросов не задавал, и все почтенно молчали, внимая, видимо, общеизвестный факт. После выступления старика, малышню погнали в здание, а сопровождавшие их родители пошли по домам. Наруто, меня, оккупировавшего качели, заметил Ирука. «Давай скорее, ты в классе А». «Здравствуйте, Ирука-сенси», подошел я к нему. Стоял мужик у входа в академию, пропуская ребятню мимо себя. «Пошли, нужно еще успеть проверить, все ли на месте», после чего он, наконец, вошел в здание. Я последовал за ним, куда мне еще деваться, да и интересно было, каково быть малолетним шиноби, ну или, скорее, личинкой Йонова. Что сказать, ощущение странное, вроде бы все для меня новое, но почему-то такое знакомое. В принципе, атмосфера в академии очень напоминает начальную школу. Тут шумно в коридорах, вокруг ходят озадаченные важными мыслями учителя, а среди ребят уже кто-то выясняет отношения. В классе, ожидаемо, присутствовали все знакомые по аниме лица. В первых рядах припирались на повышенных тонах блондинка и розоволосая. Создавалось впечатление, что, не будь рядом людей, они бы набросились друг на друга, в попытке вырвать друг дружке волосы. Чуть выше виднелся парень с накинутым на голову капюшоном и с черными водолазными очками на глазах. Дальше, наглая рожа кибы, этого перца ни с кем не спутаешь. На самой галерке почему-то собралась большая часть всех известных мне персонажей. Краснеющая и смотрящая в столешницу Хината, уткнувшийся лбом в стол Шикамару, жующий чипсы Чоджи и замерший в пафосной позе Саске, сложил руки перед собой и уткнулся в них подбородком, на которого косились одним глазом почти все девчонки. По причине своего чрезвычайно скверного внешнего вида, я невидимой тенью умостился в первом ряду, с краю у окна. Соседка, черноволосая девочка, покосилась на меня с нескрываемым отвращением и отодвинулась на пару метров. Мда, Дзин снова подрос. Как бы мне пережить этот день и не сгореть со стыда? Как только уроки закончились, и усталый Умина поплелся на выход, я остановил того животрепещущим вопросом. «Ирука-сенси, а где можно купить вещи?» Мужик оценил мой внешний вид и едва заметно скривился. «В любой лавке, Наруто. Не получается», я покачал головой. «Никто не хочет продавать. Можно было, конечно, встать в позу морской свинки и выходить из своей проблемы собственными силами, но создавать себе сложности на ровном месте я не хотел, потому пошел по самому короткому пути, через учителя». «Не может быть», — неуверенно возразил Ирука, хотя он почесал затылок и продолжил. «Хорошо, подожди меня у входа, и вместе пойдем за покупками. Самому интересно, как так получается, что ты не можешь ничего купить. Однако, сходить по магазинам с Ирукой так и не получилось. К нему пришел какой-то мужик со шрамом через все лицо и забрал с собой. Вместо Умина сопровождать меня вызвался Мизуки. Ну, тот, который предатель или шпион, точно не помню. Пользуясь наличием сопровождающего, я закупился на все средства, что были в наличии. Когда еще выдастся такая возможность? Продавцы кривились, тайно косились на меня со злобой, но продавали товары, ведь перечить взрослому шиноби они боялись больше, чем ненавидели меня. Спасибо, Мизуки-сенси, попрощался я с этим веселым типом на пороге своей квартиры и закрыл дверь. Пакеты с вещами отправились сперва на кровать, потом их содержимое было любовно и бережно разложено по пустым полкам шкафов. Уже когда закончил приводить в порядок обстановку, заметил, что изрядно голоден, а на кухне шаром покати. Вспомнил про овощи в инвентаре и полез их доставать. Капуста, редька, картошка, пару огурцов и много помятого в спешке сбора урожая лука. По причине утери в неведомых кустах кухонного ножа, нарезал овощи кунаем. То еще удовольствие, но вроде кое-как справился. Все содержимое отправилось в кастрюлю с кипящей водой, а я приготовился ждать, когда будет готов суп. Результат мне не особенно понравился. Не хватало специй, но есть было можно. Засыпал в непонятном состоянии. Вроде сыт, но ужин был не очень вкусным. Вроде, наконец-то, есть одежда, но люди. Да и академия пока радости не доставляла. Следующие месяцы ничем примечательным не отличались, кроме появившегося понимания, что мне не нужно было долго учиться, чтобы получить навык или конечное знание о предмете. Первый же поход в академическую библиотеку закончился судорожными метаниями между стеллажей с книгами и хватанием их за корешки и обложки. Обожрался тогда знаниями, а потом неделю голова болела, поэтому ходил хмурый, что даже встреченные по пути милые горожане не решались обзываться. Смотрели грозно, это было, но молчали. Чувство самосохранения всесильно. Все так же продолжал посещать призрачные барьеры, раскидывать ловушки и собирать лут. Насчет обретенного богатства говорить пока побаиваюсь, но 30 техник Д и 5C у меня теперь были. Правда, больше половины там повторялись, но не суть. Из других трофеев можно отметить увеличение коллекции холодного оружия. Среди кунаев и сюрикенов попались две простенькие катаны с уроном меньше сотни и очень много взрывных печатей. Они падали с жуков из 30-уровневого барьера возле владений клана Абурами. Удивительно или не очень, но выпадали в щедром количестве и местные деньги. По какому принципу мироздания это работает, я так и не понял. Если пытался связывать данную реальность со знаниями по физике и опытом прошлой жизни, начинала дико болеть голова. В конечном итоге решил считать, что живу в вымышленном мире, некой симуляции, созданной великой силой неизвестной мне природы. Возможно, я был участником эксперимента, и кто-то желал увидеть результат, причем, неважно какой. За 4 месяца конкретно поднялся в уровнях и стал гордым обладателем цифры 89. Как раз к тому моменту наступил Новый год, к которому я готовился заранее. Серьезно подружиться ни с кем не получилось, не знаю почему, может, дело во мне, а, может, просто у нас разные интересы, но, в итоге, отмечать праздник намеревался один. Заранее сходил в низкоуровневые барьеры и раздобыл мясца кабанчиков, там же наготовил дров и спрятал все в инвентарь, а после вернулся в спальный квартал. Вечерело. Люди весело смеялись, ходили толпами в самом центре деревни, а на улочках поменьше народ кучковался в группки и выпивал. Женщины больше с детьми возились. Весь этот кипиш меня обошел стороной. Я спокойно сбегал к одному лавочнику, с которым удалось наладить контакт, и затарился у него хлебом. Вернулся домой и пошел на кухню, потом резал, кромсал, в общем, готовился. Когда все было готово, побросал продукты в самодельную корзину-плетенку и полез на крышу. Мне, в общем-то, повезло, она тут плоская, вид хороший. Видна почти вся деревня, что была связана с тем, что дом стоит на возвышенности. Выложил камнями добитыми кирпичами место под костер, наложил прутьев, палок, кусков бумаги и все это поджег. Конечно, нужно быть альтернативно одаренным, чтобы жарить шашлыки на крыше жилого дома, но тут есть нюанс. Крыша была плоская и полностью бетонной. Камень, короче. Потому не боялся, что там может что-то загореться, поэтому спокойно наслаждался легким морозцем, запахом жарящегося мяса и видом на вечернюю деревню. Идиллия. Насладиться Новым годом не вышло. Сперва приплыли тучи и пошел снег. Народ внизу обрадованно заорал, а вот я нахмурился, но все же стерпел ненастье. Однако, когда еще ко всему прочему поднялся сильный ветер, который внизу был неощутим, в отличие от плоской крыши на возвышенности, я всерьез расстроился. К тому же особенно сильный порыв опрокинул хлипкую конструкцию из самодельных шампуров и подставки под них, и еще не готовое мясо покатилось по бетону и пеплу углей. Все оставил так, как есть и, морально разрываясь от невозможности нормально взбеситься, поплелся к себе домой. Там забрался прямо в одежде под одеяло и уснул. Народ все шумел, радовался Новому году, а я... Ладно, не будем. Одиночество. Вот вроде бы тебе никто не нужен. Ты, в каком-то смысле силен, да и интроверт по натуре, но все же дико не хватает живого человеческого общения. Короткие беседы с учителями или реплики с коллегами-учениками не могли, увы, таковым считаться. Однако и выхода из своего положения я не видел. Тусовать с Хинатой не вариант, она при попытке с ней заговорить сразу в обморок падает, только и успевай подхватывать. С остальными история, хоть и не такая же, но по результату, аналогичная. По какой-то причине они сторонились меня, и я никак не мог понять почему. После Нового года была неделя каникул, потом месяц раскачки теоретической учебы и занятия физкультурой на воздухе. А вот ближе к весне начались спарринги. Как раз на прошлой неделе были первые бои, и я был заинтригован, какой же покажут местные студиозусы уровень. Особенно привлекали внимание клановые. Причина интереса проста и неказиста. Мне хотелось знать, в чем я им уступаю. Конечно, с моими характеристиками это бредовые мысли, но поделать с собой ничего не мог. Низкая самооценка, бич моей прошлой жизни. Мне почему-то повезло биться первым и, представьте себе, с самим Учиха Сасуке. Я был ошарашен вывертом судьбы и серьезно подозревал искусственность ситуации. Сасуке был пафосен и спокоен, он не сомневался в своей силе. Девчонки вот тоже не сомневались и за импровизированной ареной писком поддерживали его. Ирука объяснил нам правила, а также дал понять, почему важно уметь драться для шиноби, а потом объявил начало боя. Какого-то особого плана у меня не было. В голове, полно теории, но проверить знания на практике в мирной деревне как-то раньше мне не доводилось. С мобами я сражался, в основном, с помощью ловушек и редких атак в спину, потому предоставил первый ход оппоненту. Сасуке резко сократил дистанцию между нами и с разворота, высоко задрав ногу, попытался пробить мне в голову. Если бы на моем месте находился какой-нибудь ребенок моего возраста и так бы и продолжил стоять, то такой пинок должен был бы сразу отправить его в нокаут. Выглядело бы это со стороны эпично. Но, к великой печали Учихи, его противником был я, и я сумел вовремя увернуться. Сасуке был немало удивлен, поэтому стал беспорядочно наносить удары, от которых я постоянно уклоняться. Потом Ирука остановил бой и стал рассказывать наши ошибки. Видимо, мужику надоело ждать, когда мы начнем по-настоящему драться. Народ был недоволен, он жаждал крови, а тут даже одним ударом не обменялись. Зато следующая пара, Чоджи и Нейджи, лупили друг друга долго. У одного было полно естественной брони, у другого, с лихвой упорство, но победила дружба, вернее, бой опять остановил Умина. На следующий день снова были занятия на воздухе и, к моему сожалению, мне в противники поставили девочку. Блондинка по имени Ина из клана Иманака. Странно, но она смотрела на меня с превосходством. Причины, по которым у девочки могли возникнуть такие впечатления, я не находил, потому конкретно так загрузился, перебирая всю свою историю в стенах академии. Мизуки дал отмашку и девочка побежала на меня, решив повторить первый удар Сасуке. Гибкости хватило, но не скорости, потому даже отклоняться не стал, просто поймал ногу. «Эй, пусти!» Тут же возмущенно потребовали. Покосился на Мизуки, тот молчал. «Ну, я тоже ничего не делал». Ина попыталась вырваться, но проверенный способ удерживания не позволил ей ничего сделать, пока она не догадалась подпрыгнуть и согнуться, а, учитывая, что я продолжал ее удерживать, это движение лишь притянуло ее ко мне. Девочка победно улыбнулась, видя, что я не успеваю защититься, и ударила мне в лицо. Я встретил ее удар своим кулаком, даже не бил толком, просто встретил контрдвижением, но ей хватило. Отпустил ногу и позволил кривившейся от боли Яманака подняться на ноги. Она баюкала ту самую руку, но, видимо, из-за наличия природной гордости во невменяемых количествах, старалась свою боль не показывать. Получалось у нее, откровенно говоря, плохо, и учитель сразу отправил ее в лазарет. Я не садист, но и тут не школа благородных девиц. Совсем скоро ей придется убивать людей в бою, и будет совсем не очень, если она не привыкнет к опасности. Закончится все тем, что, в лучшем случае, она примет быструю смерть. Хотя внутри меня все протестовало от подобного отношения к представительницам прекрасного пола, однако, здешняя реальность сурова, поэтому лучше принимать ее такой, какая она есть, и готовиться ко всем превратностям судьбы заранее. В результате спарринга кольцо отчуждения вокруг меня стало заметно шире. Девчонки смотрели с опаской и осуждением, парни, с вызовом, но все с той же опаской. Как раз после этого я всерьез ощутил одиночество, что давлело надо мной, изоляцию. Странные люди, вроде бы все, будущие убийцы и должны уважать силу, но, видимо, в силу возраста не до конца пропитались атмосферой суровости жизни и старались сторониться опасного, по их мнению, паренька. А, может, я себя просто накручиваю. Теперь уже разобраться в себе почти не пытаюсь. Из-за грязных лап системы мой эмоциональный диапазон, как у табуретки, ну, может, чуточку повыше. С такими раскладами понять что-то в себе можно даже не пытаться, но я упорный, или просто действую по инерции, потому все скребусь в закрома своей попаданческой души в тщетных попытках разобраться. С такими проблемами не заметил, как быстро бежит время, и что лето уже пришло на земли страны огня. Правда, смену времен года из-за местного климата тут отслеживать сложно, но, тем не менее, у людей как-то получается. В основном, помогает в этом деле календарь. С утра позавтракал добытыми в барьерах деликатесами, умылся, натянул чистую, но помятую одежду. Темные шорты, майку, простые, но качественные ботинки. После всего этого, пошел на улицу, спокойно двигаясь по краю дороги. Местные, конечно, смотрели на меня неодобрительно и даже с ненавистью, но ничем другим не отличались, потому их можно было игнорировать. В академии сегодня экзамены, после которых нам дадут неделю отдыха. Видимо, местные не в курсе тонкостей детской психики и готовят их стать убийцами, подвергая физическому и психологическому насилию. Кстати, о ней, не единожды видел детские драки, которые случались даже на глазах у взрослых, но вот стремления вмешаться у них я ни разу не замечал, разве что, когда потасовка начинала набирать обороты и становилась опасной для детского здоровья, ее останавливали. И неважно было, кто дрался, мальчики с представителями своего пола или противоположного. Суровое место, и жители тут такие же. Не удивился, когда моим противникам на экзаменационном бое поставили соски. Он был все так же высокомерен и доволен собой, однако, в тени глаз я заметил отголосок сомнения. Как-то так получилось, что на протяжении месяцев учебы мы с ним больше не сходились в поединке, однако он прекрасно видел, что победить меня никто не мог. Мои поединки не отличались красотой движений, были простыми, но эффективными. Противника аккуратно отправлял на землю раз за разом. Правда, как бы ни сдерживался, без травм победить оппонента не получалось. Благодаря читу со стороны системы или багу в прокачке, я уже 105 уровня и всерьез начинаю опасаться, что подобный кач будет длиться без остановки. Все из-за невозможности правильно оценить свой уровень сил. Драться с опытными шиноби мне не приходилось, однако, неоднократно видел их уровни, и были они не выше 50-х. Как раз на прошлой неделе впервые увидел уровень Хокаге. Сильно призадумался о том, как быть дальше, ведь если у самого сильного и уважаемого воина деревни 92-й уровень, то что думать обо мне? Складывается ненормальная ситуация, знакомая только по фанфикам легкого жанра, в которых герой, не напрягаясь, завладевает всеми силами мира, а потом в пафосной позе всем развешивает плюхи. Читается такая история с диким скепсисом и с претензией на отсутствие реализма, но, столкнувшись с подобием такой ситуации в реальности, стало почти страшно. Из-за такого настроя в последнее время почти перестал заходить в барьеры, а проводил больше времени в медитативных позах на крыше дома или в ближайшем леске. Однако такое времяпровождение неожиданно быстро стало качать бзин. Он уже 41 уровня и грозится в ближайшее время пробить 42. Я, правда, пока не разобрался, в чем суть этого навыка, но увеличению его цифры радовался, насколько давала система. Соски вышел на площадку с засунутыми в карманы руками. Посмотрел на меня свысока. «Сегодня полоса твоего везения прервется», — произнес он четко, глядя мне прямо в глаза. Девчонки тут же завизжали, поддерживая павлина. Однако, если напрячь память, шумели они сегодня на порядок тише, чем в первые дни учебы в академии. Странное изменение, о котором, возможно, лучше не думать. Вряд ли что-то есть в этом интересное и необходимое в осмыслении. Молодой учиха сразу после отмашки от порядка мрачного умина ожидаемо пошел в атаку, но на этот раз демонстрировал на порядок большую скорость и ловкость. Видимо, он действительно не тратил время зря и постоянно тренировался. Что-то такое было в его движениях, напоминающее школу рукопашного боя, оттачиваемую поколениями сильных бойцов-практиков. Другими словами, объяснить его передвижение, блокирующее любые прямые атаки, не получалось. Академический стиль простецкий, но в его простоте тоже есть своя сила. У меня была база первого года обучения в этом самом стиле, и от подобных маневров, демонстрируемых будущим красноглазым шиноби, контрмер не было. Обычный ученик в моем положении наверняка бы замер в ступоре или просто попер буром. Не раз видел, как сражались они против учихи, но мне сейчас было фиолетово на все ухищрения оппонента. Может, это нечестно, но такова моя сегодняшняя действительность. Отвлекающий удар в ноги, начинающий комбинацию, после которой предполагалось вдарить на развороте мне в живот, пресек просто. Ударил по бьющей ноге. На этом поединок можно было заканчивать, так как учиха болезненно скривился и свалился на пыльную землю. Зрители замолкли, быстрый выход из строя фаворита Академии отправил всех в ступор. Саски все же попытался подняться и продолжить бой, однако нормально стоять на пострадавшей ноге не мог, видимо, трещина, если не перелом. Необходимости превозмогать в тренировочном бою не было, потому учитель завершил поединок, присвоив победу мне. Зрители не аплодировали и никак себя не проявляли. Просто молча проводили уходящего меня взглядом. Дальше поединки шли не особенно интересно. Дети дрались, кто-то выигрывал, кто-то проигрывал. Смотреть на все это было пустой тратой времени, потому я предавался созерцанию красоты природы, пялился на небо. В высоте величественно плыли белые гиганты облаков в голубом море атмосферы, светило солнце, пели птицы. Я почувствовал, как теплый ветерок треплет волосы, и прикрыл глаза. Сейчас было действительно хорошо, насладиться моментом не дали. Рядом раздались шорохи шагов по земле, застучали по деревянному настилу и на скамейку рядом со мной кто-то сел. Лениво приоткрыл один глаз и заметил башку Шикамару. Тот наблюдал за поединком двух девчонок, имена которых я не запомнил, по причине полного отсутствия интереса к их персонам. «Ты ведь Наруто?» – спросил шиноби-ленивец. «А ты Шикамару?» – он хмыкнул. «Сегодня на редкость хорошая погода». «Ты так не думаешь?» «Понятно», — налаживает контакт. «Вопрос только в том, что ему от меня нужно. Тучи особенно хороши», — поддержал я беседу. «Тут так принято. В восточной традиции вообще много разговоров про погоду или здоровье родственников. Несмотря на то, что профессионалом в области культурных традиций я никогда не являлся, однако все же у меня сложилось кое-какое впечатление от увиденного и подслушанного». Парень поднял голову, уставившись в те самые тучи, и задумчиво произнес: «Да, но есть по-настоящему особенные, которых не заметить никак нельзя. И тебя интересует, почему они такие?» Шикамару покосился на меня, потом снова хмыкнул. «Ну, да, ведь это странно, когда вокруг все тучи как тучи, но есть те, которые выделяются из общей массы. Почему так?» Я пожал плечами. Рассказывать ничего не планировал. «Это ненормально, и поэтому мне интересно», — продолжил он. «Мне тоже многое интересно, но часто найти ответ своими силами не выходит. А тучи, они ведь сами по себе, и слишком далеки, чтобы нам разбираться в их особенностях», все же ответил. «Мне нравилось, что можно с кем-то поговорить, хоть и в форме ленивого допроса. Не знаю, что понял из моей речи Шикамару, но он ушел, пребывая в глубокой задумчивости и смотря в никуда. Что было ему по-настоящему нужно, я так и не понял. Могли ли его подослать родители, прознав про мою непобедимость на тренировочных поединках? А, может, просто интересно, что за фрукт этот, джинчурики? Само собой, родителям парня. Сам он явно не в курсе моего особенного статуса в деревне. Занятия закончились, и я поплелся к себе домой через парковый квартал. В принципе, он так не назывался, но там было мало домов, в основном детские площадки, а также площадки с полосами препятствий, редкие магазины с оружием и амуницией. Сказывалась близость к администрации деревни, куда часто наведывались ниндзя. Дойти не успел. Отвлекся, когда заметил за собой хвост, причем не тот, что постоянно незримо следует за мной в виде тройки анбу, которых я уже как месяц могу замечать без проблем. Заинтригованный необычностью ситуации, выбрался на первую попавшуюся игровую площадку и занял качели. Черноволосая макушка показалась из-за живой изгороди, окружающей игровое поле, уже через десяток секунд. Судя по длине волос, явно девчонка. По какой причине она решила за мной следить, было непонятно. Может, желает узнать мои слабости, может, влюбилась. Хотя это вряд ли. Все же репутация у меня среди учеников мрачного типа, с которым не о чем поговорить, еще и особенно жестоким. Вообще, разговоров вокруг моей молчаливой персоны очень много, как и много всяких небылиц, слушать которые без смеха было нельзя. Правда, мне почему-то было не смешно. Может, виной тому система, или я просто в депрессии. «Выходи», — попросил я. Девчонка сдерживалась недолго. Поняв, что ее раскрыли, она почти уверенно вышла на площадку и подошла ко мне. Подбоченилась и приподняла подбородок. «Узнаю породу, Учиха. Мое имя ты знаешь», — высокомерно произнесла она. Черноволосая, в простой темно-синей майке со стилизованным белым цветком в районе сердца, короткие черные шорты, простые ботинки. Почему-то был уверен, что на спине у нее камон ее клана. Глаза карие или, скорее, черные, черты лица породистые правильные, тело угловато-детское, но заметно, что уже начинает приобретать очертания будущая фигура девушки. Экстраполяция в будущее не давала особых надежд на ее красоту. Нет, лицо привлекательное и волевое, но она узка в талии, а это для меня жирный минус. Короче, ее будущая внешность не в моем вкусе. Правда, усомнился я, после чего посмотрел чуть выше ее головы. Учиха Джун, 4 уровень. Для кланового ребенка ее лет она довольно слаба. Если сравнивать с флагманом подрастающего поколения Учиха, то у него, 9-й, вроде, каких-то 5 уровней не очень и много, но этот, считай, в 2 раза слабее. Если смотреть по среднему уровню учеников первого года, то выходит, что она не выбивается из нормы. Они все примерно 3-го или 4-го уровня. Подозреваю, что по окончании академии, они будут примерно, как Саски сейчас, конечно, за исключением его школы рукопашного боя и умений в техниках. Думаю, надменный павлин будет уровня 15-го или 20-го. Хотя могу также легко ошибаться, все же не так много шиноби в разрезе возраста наблюдал. Но если суммировать то, что известно сейчас, можно сделать предварительный вывод о разбивке по уровням и рангу ниндзя в Конохе. Ученик начинает чаще всего со 2-го уровня и представляет из себя личинку будущего убийцы, хорошим задатком которого является его способность манипулировать чакрой. Генины получаются уровня 7-го-10-го. Ребят серьезно гоняют по площадкам и полигонам, так что даже из неумехи делают подобие воина. Чунины, ребята куда серьезнее, которые обретают не только уровни, но и навыки в техниках, опыт кровавых боев, потому их средний уровень в 20-25 выглядит более-менее нормально. Джонины, ребята особенные. В основном, мне встречались как 30-го, так и 50-го с плюсом уровней. Однако у таких воинов был широкий запас умений и очень богатый опыт, потому они особенно опасны. И на вершине пищевой цепочки, шиноби высшего порядка, S-ранг или же условные кандидаты в Хокаге. Тут про уровни я сказать почти ничего не мог, по причине того, что знал только Хирузина. У него был 92-й. Если подумать, приличная разница с рядовыми джонинами, а уж набор техник явно больше, тем более есть ресурс аппарата деревни, чтобы пополнять свой багаж новыми. Если вернуться к реальности, передо мной отстающая в плане развития в качестве ниндзя девчонка. Что ей, слабочке, от меня понадобилось? Большой вопрос. Не на поединок же меня вызовет, я хочу сразиться с тобой. Мда, и вид такой самодовольный и решительный. Поразительная самоуверенность. Зачем? Тупо спросил я. Ну, замялась она. О, я одолею тебя, и тогда ты расскажешь свой секрет. Какой? Нахмурился я, пытаясь понять, что такого она могла узнать обо мне. Почему ты такой сильный? Снизошла до ответа эта нахалка. Солнце уже клонилось к закату, заполняя площадку оранжевыми красками, тени размазались, издалека доносился приглушенный шум голосов горожан, дул теплый ветерок, пахло дымком и цветами. Хорошая погода, Шикамару верно подметил с этим. И у меня есть компания, хоть и желающая подраться. Моей израненной одиночеством душе хотелось продлить этот миг, как можно дольше. «Хорошо, сразимся», — ответил я, поднимаясь со скрипнувших качелей. «Правда», — обрадовалась она. Потом, конечно, поняла, что выбивается из образа и вернула себе надменность. «Тут или пойдем на песок?» — спросил ее.